У Артема пересохло в горле. Как же он раньше не смог разгадать эту загадку? Вот откуда у мальчишки взялась та странная нашивка, и вот почему он заявлял, что тоже ракетчик, как и убитый Третьяк. Совпадение было почти невероятное. На все метро людей, служивших в ракетных войсках, оставалось единицы, и двое из них оказались на Киевской. Могло ли это быть случайностью? Ракетчикам. Эти люди сделали больше зла миру, чем все остальные вместе взятые. Они направляли машины и устройства, которые сожгли и уничтожили почти всю землю и почти всю жизнь на ней. Великий червь прощает многих заблудших, но не тех, кто отдавал приказы рушить мир и сеять в нем смерть, и не тех, кто выполнял их. Твой отец причинил невыносимую боль великому червю. Твой отец своими руками разрушал наш мир. Ты знаешь, чего он заслуживает? Голос старика сделался суровым, в нем снова зазвенела сталь. «Смерти?» — неуверенно спросил мальчик, оглядываясь то на жреца, то на своего отца, скрючившегося на полу обезьянника. «Смерти», — подтвердил жрец. «Он должен умереть. Чем раньше умрут злые люди, сделавшие больно великому червю, тем скорее исполнится его обещание, и мир возродится и будет отдан добрым людям». «Тогда папа должен умереть», — согласился Олег. «Вот, молодец!» — старик ласково потрепал мальчика по голове. «А теперь беги, поиграй еще с дядей Вартаном и другими ребятишками. Только смотри, осторожней в темноте, не упади. Дрон, проводи его, а я тут посижу еще с ними, поболтаю. Возвращайся через полчаса с другими и мешки захватите. Готовить будем». Свет погас. Стремительная шуршащие шаги дикаря и легкий детский топоток утихли в отдалении. Жрец кашлянул и сказал Артему: «Я тут с тобой поболтаю немножко, если ты не против. У нас пленных обычно не берут, разве только детей, а то свои все чахлые и больные родятся, а взрослых все больше оглушенных приносит. Я бы и рад с ними поговорить. Да и они сами, может, не прочь, только вот съедают их слишком быстро». «Зачем вы тогда их учите, что есть людей, это плохо?» — равнодушно спросил Артем. «Червь там плачет и прочее». «Ну, как сказать, это им на будущее. Вам, конечно, этого момента не застать, да и мне тоже, но сейчас закладывается основа будущей цивилизации, культуры, которая будет жить в мире с природой. Для них каннибализм – это вынужденное зло. Без животных белков, видишь ли, никуда. Но предания останутся, и когда прямая потребность убивать и жрать себе подобных пропадет, они должны прекратить это делать. Вот тогда великий червь и напомнит о себе. Жаль только жить в эту пору прекрасную». Старик снова неприятно засмеялся. «Знаете, я столько всего уже навидался в метро», — сказал Артем. «На одной станции верят в то, что если глубоко копать, можно докопаться до ада. На другой, что мы уже живем в преддверии рая, потому что последняя битва добра и зла завершена, и те, кто выжил, избраны для вхождения в Царство Божие. После этого в вашего червя уже как-то не особо верится. Вы сами хотя бы в него верите?» «Какая разница, во что верю я или другие жрецы?» — усмехнулся старик. «Жить тебе осталось немного, пару часов, так что расскажу-ка я тебе кое-что. Ни с кем не можешь быть таким искренним, как с тем, кто все твои откровения унесет в могилу. Так вот, во что верю я сам, не важно. Главное, во что верят люди. Нелегко уверовать в Бога, которого сам создал. Жрец ненадолго прервался, задумавшись, а потом продолжил. Как бы тебе объяснить? Я, когда студентом был, учил философию и психологию в университете, хотя тебе это вряд ли о чем-то говорит. И был у меня профессор, преподаватель когнитивной психологии, умнейший человек. Так весь мыслительный процесс по полочкам раскладывал, любо-дорого послушать. Я тогда, как раз, как и все остальные в этом возрасте, задавался вопросом, есть ли Бог. Книги разные читал, разговоры на кухне до утра разговаривал, ну, как обычно. И склонялся к тому, что, скорее всего, таки нет. И как-то я решил, что именно этот профессор, большой знаток человеческой души, может мне на этот вопрос ответить точно. Пришел к нему в кабинет, вроде как реферат обсуждать, а потом спрашиваю, а как, по-вашему, Иван Михайлович, есть он все же Бог-то? Он меня тогда очень удивил. Для меня, говорит, этот вопрос даже не стоит. Я сам из верующей семьи, привык к мысли, что он есть. С психологической точки зрения веру анализировать не пытаюсь, потому что не хочу. И вообще, говорит, для меня это не столько вопрос принципиального знания, сколько повседневного поведения. То есть моя вера не в том, что я искренне убежден в существовании высшей силы, а в том, что я выполняю предписанные заповеди, молюсь на ночь, в церковь вхожу. Лучше мне от этого становится, спокойнее. Вот так-то старик замолчал. «И что?» – не выдержал Артем после минутной паузы. «А то, верю я в великого червя или не верю, не так уж важно. Но заповеди, вложенные в божественные уста, живут веками. Дело за малым – создать Бога и научить его нужным словам. И поверь мне, великий червь не хуже других богов и переживет многих из них. Дело за малым. Создать Бога и научить его нужным словам. И поверь мне, великий червь не хуже других богов и переживет многих из них. Артем закрыл глаза. Ни дрон, ни вождь этого странного племени, ни даже такие странные создания, как Вартан, наверняка не подвергали веру великого червя ни малейшему сомнению. Для них это была данность, единственное объяснение того, что они видели вокруг, единственное руководство к действию и мерило добра и зла. Во что еще можно было верить человеку, в своей жизни никогда не видевшему ничего, кроме метро? Но было в легендах о черве еще что-то, чего Артем пока не мог понять. Но почему вы их так настраиваете против машин? Что плохого в механизмах? Электричество, свет, огнестрельное оружие. Как вы хотите, чтобы ваш народ выжил без этого? Спросил он. Что плохого в машинах? Тон старика разительно переменился. Те фальшивые добродушие и терпение, с которыми он только что излагал свои мысли, улетучились. Ты же не собираешься за час до своей смерти проповедовать мне о пользе машин? Да оглянись вокруг. Только слепец не заметит, что если человечество и обязано чему-то своим закатом, то только тому, что слишком полагалось на машины. Как ты смеешь заикаться о важной роли техники здесь, на моей станции, ничтожество? Артем никак не ожидал, что его вопрос, куда менее крамольный, чем предыдущий, о вере великого червя, вызовет у старца такую реакцию. Не найдя, что ответить, он замолк. В темноте было слышно, как жрец тяжело дышит, шепча какие-то проклятия и стараясь успокоиться. Заговорил он только через несколько минут. Отвык с неверными разговаривать. Судя по голосу, старик снова взял себя в руки. Заболтался я с вами. Да молодежь что-то задерживается. Мешки не несут. Надавив на слово «мешки», он выдержал артистическую паузу. «Какие еще мешки?» — поддался на уловку Артем. «Готовить вас будут. Я ведь, когда про пытки говорил, неправильно выразился. Великому червю противна бессмысленная жестокость. Зачем пытать, если еще и вопрос задать не успеешь, а человек уже на него сам отвечает? Я имел в виду другое. Мы с коллегами, когда поняли, что каннибализм, как явление, здесь укоренился, и с ним уже ничего не сделаешь, решили, по крайней мере, позаботиться о кулинарной стороне вопроса. Вот и вспомнил кто-то, что корейцы, когда собак едят, кладут их живьем в мешок и палками насмерть забивают. Мясо от этого очень выигрывает. Мягкое становится, нежное. Кому множественная гематома, так сказать, а кому отбивная. Так что не обессудьте. Я-то, может, и рад был бы сначала умертвить, а потом уже палками, но непременно надо, чтобы внутреннее кровоизлияние. Рецепт есть рецепт. Старик даже щелкнул зажигалкой, чтобы полюбоваться произведенным эффектом. Однако что-то задерживаются. Не случилось бы... Добавил он. На середине фразы его прервал пронзительный визг. Послышались крики, беготня, детский плач, зловещий свист. На станции что-то происходило. Жрец беспокойно прислушался к шуму, потом потушил огонь и затих. Через несколько минут на пороге загрохотали тяжелые башмаки, и низкий голос пророкотал: «Есть кто живой?» «Да, мы здесь, Артем и Антон!» — что было сил, закричал Артем, надеясь, что у старика за пазухой нет плевательной трубки с ядовитыми иглами. «Здесь они! Прикрой меня и пацана!» — крикнул кто-то. Вспыхнул ослепительно яркий свет. Старик метнулся к выходу, но человек, загораживавший проход, сбил его с ног ударом по шее. Жрец коротко захрипел и упал. «Дверь! Дверь держи!» Что-то грохнуло, с потолка посыпалась известь, и Артем зажмурился. Когда он открыл глаза, в комнате уже стояли двое. Выглядели они весьма необычно. Такого ему до сих пор видеть не доводилось. Эти люди были одеты в тяжелые длинные бронежилеты поверх подогнанной черной униформы. Оба были вооружены странными короткими автоматами с лазерными прицелами и набалдашниками глушителей. Картину дополняли массивные титановые шлемы с забралами, как у спецназовцев Ганзы, которых Артем видел мельком однажды, и непонятного назначения большие металлические щиты со смотровыми щелями. У одного за спиной к тому же виднелся ранцевый огнемет. Они быстро осмотрели комнату, освещая ее длинным и невероятно сильным фонарем, по форме, скорее напоминавшим дубинку. «Эти?» — спросил один из них. «Они», — подтвердил другой. Деловито оглядев замок на двери обезьянника, первый отошел назад, сделал несколько шагов и в прыжке ударил сапогом по решетке. Ржавые петли не выдержали напора, и дверь рухнула в полушаге от Артема. Человек опустился перед ним на одно колено и поднял забрало. Все стало на свои места. На Артема, прищурившись, смотрел мельник. Широкий зазубренный нож скользнул по проводам, спутывавшим ноги и руки Артема. Потом сталкер в несколько ударов разрезал проволоку, которой был связан Антон. «Живой», — удовлетворенно отметил мельник. «Идти сможешь?» Артем закивал, но подняться на ноги не сумел. Все тело онемело и не подчинялось ему. В комнату вбежали еще несколько человек, двое из которых тут же заняли оборонительные позиции у дверей. Всего в отряде было 8 бойцов. Остальные были одеты и экипированы почти так же, как и те, что ворвались в комнату первыми. Но на нескольких были еще и длинные кожаные плащи, как у Хантера. Один из них опустил на землю ребенка, которого до этого зажимал подмышкой, прикрывая надетым на руку щитом. Тот сразу бросился в клетку и склонился над Антоном. «Папа, папа, я специально им наврал, как будто я за них, правда? Я дяде показал, где ты!» «Извини, папа! Папа, не молчи!» Мальчик еле сдерживал слезы. Антон равнодушно глядел в потолок стеклянными глазами. Артем испугался, что вторая парализующая игла за день могла оказаться для командира дозора последней. Мельник положил указательный палец на шею распростертого на полу Антона. «Порядок», — заключил он через несколько минут. «Жив! Носилки сюда!» Пока Артем рассказывал про воздействие ядовитых игл, двое бойцов развернули на полу матерчатые носилки и погрузили на них Антона. На полу завозился и забормотал что-то сбитый с ног старик. «Это еще кто?» – спросил Мельник и, услышав от Артема объяснение, решил. «Этого берем с собой. Будем им прикрываться». «Как обстановка?» «Тихо все», доложил державший входную дверь боец. «Отходим к туннелю, из которого пришли», — объявил сталкер. «Задача — доставить на базу раненого и заложника для допроса». «На вот», — он кинул Артему Калашников. «Если все будет нормально, пользоваться не придется. У тебя даже брони нет, так что будешь оставаться под нашим прикрытием. За мальчишкой следи». Артем кивнул и взял Олега за руку, еле оторвав его от носилок, на которых лежал его отец. «Строимся черепахой», — отдал приказ Мельник. Бойцы мгновенно образовали овал, выставив наружу сомкнутые щиты, над которыми виднелись только шлемы. Свободными руками четверо взялись за носилки. Мальчик и Артем оказались внутри строя, полностью прикрытые щитами. Пленному старику заткнули кляпом рот, связали за спиной руки и выставили его в голове построение. После нескольких крепких тычков он прекратил попытки вырваться и затих, угрюмо уставившись в пол. Глазами черепахи служили двое первых бойцов, у которых были особые приборы ночного видения. Они крепились прямо на шлем, так что руки оставались незаняты. По команде отряд пригнулся, прикрывая щитами ноги, и стремительно двинулся вперед. Зажатый между бойцами, Артем тащил за руку не поспевавшего за ним Олега. Ему ничего не было видно, и о происходившем он мог судить только по отрывистым переговорам остальных. «Трое справа. Женщины. Ребенок. Слева. В арке. В арке стреляют!» А железо щита зазвенели иглы. «Снимай их!» Послышались ответные автоматные хлопки. «Один есть. Двое есть. Двигаемся, двигаемся. Сзади. Ломов!» Снова выстрелы. «Куда, куда? Там не пройти!» «Вперед, я сказал! Заложника держи!» Черт, прямо рядом с глазами пролетело. «Стой! Стой! Стоять!» «Что там?» «Все блокировано. Там их человек 40. Баррикады. Далеко? 20 метров до них. Не стреляют. С боков заходят. Когда они успели баррикады построить?» На щиты обрушился настоящий дождь игл. По сигналу все опустились на одно колено, так что теперь броня закрывала их целиком. Артем пригнулся, прикрывая мальчика. Носилки с Антоном поставили на пол, и теперь стрелков стало вдвое больше. «Не отвечать! Не отвечать! Ждем!» В сапог попало. «Готовь свет! На счет три – фонари и огонь! У кого ПНВ, выбирайте цели сейчас! Раз! Как лупят! Два! Три!» Одновременно зажглись несколько мощных фонарей и заработали автоматы. Где-то впереди послышались крики и стоны умирающих. Потом стрельба неожиданно прекратилась. Артем прислушался. «Вон, вон, с белым флагом. Сдаются, что ли? Прекратить огонь!» Говорить будем. Заложника выставьте. Стой, падла, куда? Держу, держу. Шустрый старикан. У нас ваш жрец. Дайте нам уйти, выкрикнул мельник. Дайте нам вернуться в туннель. Повторяю, дайте нам уйти. Ну что там? Что там? Ноль реакции. Молчат. Да они вообще нас понимают? Ну-ка, посветите мне на него получше. Дайте глянуть.